МакМёрфи в спор не вступает, а только смотрит на Хардинга и, наконец, ровным голосом спрашивает. «И ты правда думаешь, что эта фигня, как на сегодняшнем собрании, кого-то лечит, приносит пользу?» «А для чего бы еще мы себя этому подвергали, друг мой? Персонал желает нашего выздоровления так же, как и мы. Они не изверги. Пусть мисс Гнусен строгая немолодая дама, но она отнюдь не чудище с птичьего двора, садистски выклевывающее нам глаза. Вы ведь не заподозрите ее в этом, правда?» «В этом нет. Не глаза она вам клюет, браток. Она клюет не это». Хардинг вздрагивает. Я вижу, что руки его, зажатые между коленями, выползают, как два белых паука из-за двух замшелых сучьев, и вверх по сучьям к рогатке у ствола. «Не глаза?» — говорит он. «Умоляю вас, так что же клюет мисс Гнусен?» МакМёрфи ухмыльнулся. «А ты не знаешь?» «Разумеется, не знаю. Но если вы так наста...» «Яйца твои, браток! Золотые твои яички!» Пауки сползли в рогатку у ствола и там дрожа остановились. Хардинг пробует улыбнуться, но лицо и губы у него такие белые, что улыбка не похожа на улыбку. Он не сводит глаз с МакМёрфи. МакМёрфи вынимает сигарету изо рта и повторяет. «Твои яйца!» «Нет, браток!» «Сестра ваша никакая не кура-чудище. Яйцерезка она. Я их тысячу видел, старых и молодых, мужиков и баб. И на улице видел, и в домах. Эти люди хотят сделать тебя слабым, чтобы держался в рамочках, выполнял ихние правила, жил, как они велят. А как это лучше сделать? Как тебя скрутить, как стреножить? А так, ударить, где всего больнее. Тебе в драке не давали коленом? Вырубаешься начисто, а? Хуже нет. Сил ни капли не остается. Если против тебя такой, который хочет победить, но не тем, чтобы самому быть сильнее, а тем, чтобы тебя слабее сделать, тогда следи за его коленом. Будет бить по больному месту. Вот и старая стервятница тем же занимается. Бьет по больному». В лице у Хардинга по-прежнему не кровинки, но с руками он совладал. Вяло всплескивает ими, отталкивая от себя слова МакМёрфи. «Наша милая мисс Гнусен, наша улыбчивая, ласковая, нежная мамочка Гнусен, этот ангел милосердия, яйцерезка? Полно, друг мой, ничуть не похоже». «Этой брехни про нежную мамочку мне, браток, не надо. Может, она и мамочка, но она большая, как бульдозер, и вся железная, как молоток. И этим номером с доброй старой мамочкой она обманула меня сегодня, когда я пришел, минуты на три, не больше. Думаю, что и вас, ребята, она водила за нос не год и не полгода. Ой, видал я сук на своем веку, но это всех обскачет». «Сука? Но минуту назад она была яйцерезка, потом стервятница или курица. У вас метафоры прямо с ног сшибают друг дружку». «Ну и черт с ним! Она, сука, стервятница и яйцерезка, и не морочь мне голову! Знаешь, про что я говорю?»